Глава 6. Горячие головы. День 13. Цитадель. Минус 25 градусов по Цельсию. Я переключил канал радиостанции. На общепринятой вокруг цитадели частоте кто-то говорил. «Уважаемые, освободите эфир на минутку», — сказал я. «Время пошло», — насмешливо раздалось в ответ. «Благодарю», — сказал я, прокашлялся и начал вызывать неизвестных. «Товарищи воры, ответьте владельцу! Воры владельцу!» В ответ тишина. Дрон не подлетал близко, передавая изображение через зум, поэтому шум лопасти не услышали за тарахтением двигателя, но было видно, как водитель выскочил из машины. «Я вижу, что вы меня услышали. Вон как водила припустил. Если не ответите, открывая огонь на поражение через 3, 2...» Водитель метнулся обратно в машину. «На приеме!» – тут же донеслось из рации. «Нехорошо чужие вещи трогать. Прием!» «А тут не подписано. Прием!» «А мы как раз подписывать и едем. Прием!» «Уже поздно. Прием!» «Вас понял. Конец связи!» «Базарить с ними я не буду», – обратился я к своим. «Пошли не нахер, раз такие упертые. Останавливаясь за километр, выпрыгиваем из машины, прячемся за колесами танк. Ты из печенега с такого расстояния попадешь?» «Я из полторашки попаду», – пробасил в ответ Квас. «Тогда шьешь им шины, дырявишь стекла. Людей желательно не убивать. Потом еще раз выйду на связь, если не поймут. Машину дырявим в хлам, а если огрызаться начнут, минусим всех. Салага, Варик, за девку ответственные». Я проехал еще немного, резко остановился и развернул машину боком. Группа выскочила из авто. Все попрятались за колесами. Танк высунулся из-за кузова и выпустил 6 коротких очередей. Я посмотрел на результат в бинокль и уважительно поджал губы. Все 4 колеса были спущены, а остатки стекол теперь лучше выбить нахрен, чтобы обзор не загораживали. Большой палец переключил тумблер рации. «Воры владельцу!» – насмешливо протянул я. «Я извиняюсь, господа, у меня тут палец на спуске пистолета судорогой свело. Вы уж не серчайте!» Прошло около минуты, прежде чем со мной вышли на связь. «Чё за беспредел?» Я аж заржал. «Они мою яму грабят и у меня спрашивают, что за беспредел. Нет границ людской наглости». Палец снова нажал на тангенту. «Люди добрые, вы меня простите, зацепил колеса грешным делом, да и стекла, небось, теперь задувать будет. Вы хоть шарфики натяните, а то продует. Это у меня завсегда так. Дар от Уля непутевый достался. Вора вижу, сразу пули сами из ствола вырываются. Может, вам помочь чем?» «Мужик, тебе чё надо? Прием!» Перехватил рацию другой голос. «Чтобы вы не загораживали мне вид на мою прекрасную яму. Мы поняли, сейчас с города помощь вызовем, нас отбуксируют». «Эй, народ!» – ворвалась в эфир третья сторона. «Говорит лейтенант Соловей. Я напоминаю, что конфликты на территории цитадели запрещены и караются вплоть до в смысле до штрафа и отработки». «А кто конфликтует, товарищ лейтенант?» – весело осведомился я. «У нас тут урок этики. За это премии выписывать должны. Спасаю жизнь несознательным гражданам. Вдруг им кто не такой добрый, как я, попадется. Осаживай, весельчак. Кому там продырявили колеса? Ждите патруль». «Принял». Мы прождали около получаса, пока патруль не подъехал и не зацепил машину. Уверен, что вояки так не от доброты душевной поступили. Они бабки с незадачливых воришек стрясут. Немного, конечно. Так, на один веселый вечер в баре. Мы уже загрузились в бурлака, и как только патруль взял авто на буксир, вездеход тронулся с места. Он быстро преодолел километр до ловушки. В яме в живых осталась троица зараженных. Мутанты расселись примерно на одинаковом расстоянии друг от друга и подъедали тела собратьев. Как только все сожрут, начнут драться между собой. Стоило мне заглянуть через край, как твари стали пытаться выползти по стене. Одному из них, размером чуть крупнее стандартного йети, даже удалось преодолеть 3 метра по отвесной скользкой поверхности. Работы на завтра не так уж и много получается. Столько тел отсюда толком не разобрать, но заметно, что значительно меньше, чем в прошлый раз. Должны управиться быстро. «Чё думаешь с этим делать?» – спросил Воронцов, указывая на ещё не скрывшуюся из виду чёрную точку бронетехники. «Надо будет несколько противотанковых мин возле ловушки поставить. Так, на всякий случай, чтобы отвадить таких вот любителей халявы. Разумеется, предупреждение оставим, мол, частная собственность, огонь на поражение, опасные ловушки, все дела». «Угу, может сработать, конечно». «На приличного человека», – добавил салага. «Вот именно. Это как в деревнях раньше. Уходили и дверь просто палкой подпирали. От вора не спасёт, а свои все увидят, что заходить не надо. Нет хозяина». «Ну, как первый рванёт на мине, так и кончатся любители халявы», – сказал танк. «Наверное. Так кончатся те, кто захочет сюда подъехать». Наставительно поднял я палец вверх. «Как бы эти чё не удумали», – изрёк мудрую мысль Варик, – «вдруг мстительные попались». «Расслабляться нам по должности не положено», – сказал я. «А какая у нас должность?» – удивился парень. «Рейдер-бизнесмен, профессиональный искатель приключений». «Ладно, по коням, пора домой», – скомандовал я. «А то наша свежачка скоро умом тронется от количества впечатлений». Мы заехали в цитадель, на входе прошли стандартную проверку, получили магнитные пломбы на всё оружие, сдали девушку в руки специалистов и отчалили на базу. Там разгрузились, стащив весь спортинвентарь на первый этаж, заварили чай и сели обсуждать дальнейшие планы. Я глянул в блокнот и, скорректировав несколько пунктов, начал вещать. «Значит так, смотрите, что предлагаю. Я в течение недели решаю вопрос с официальными документами. Если будет возможность, возьму кредит на развитие района». Все сдержанно улыбнулись. Всего района тут 2 обвалившихся гаража да заброшенные цеха. Танк становится замом по вооружению, прапором, коптером и всем прочим. Отвечает за обеспечение непосредственно амуницией и так далее. Соответственно, едет закупать патроны. «Могу, в принципе, ничего сложного», – пожал плечами здоровяк. «Спаранов только мне отсыпь на пополнение БК». «Ну и отлично, будут тебе спараны, а может и горошины», – кивнул я. «Я пока в роли командира, начальника штаба, дежурного по парку, начальника службы РАВ и так далее. Отвечаю за организаторскую деятельность, плюс техника на мне». Я прервался и глянул в блокнот. «Едем дальше». «Салага, понятно. Варик, назначаешься ответственным за внешнюю часть базы. Окна, дверь, утеплители, заборы, ну ты понял. Воронцов, на тебе, соответственно, внутренняя отделка, то бишь ремонт, мебель и всё прочее. С этим пока согласны или есть какие-то возражения?» Все промолчали. «Хорошо, значит дальше. Тренировки, работа над полигоном и облагораживанием территории по плану. Теперь то, что нужно сделать всем. В обязательном порядке каждый должен освоить управление бурлаком, включая мелкий ремонт. Там доступ ко всем важным деталям прямо из салона. Даже мне, чайнику, понятно более-менее. Скоро зацепы компания нам на броню раскошелятся. Вообще шикарно будет. Ещё всем домашнее задание. Подумать над отоплением базы. Принимаются все варианты, даже самые утопические, то есть откровенно тупые и идиотские. На этом у меня пока всё. Вопросы?» «Нет вопросов, товарищ командир!» – дурашливо воскликнул Воронцов и вытянулся по стойке смирно. «Разрешите откланяться?» «Не разрешаю!» «Воронцов, салага, останьтесь, остальных не задерживаю. Завтра в 7 утра здесь по плану». «Есть!» – козырнул Варик. Танк лишь молча кивнул и потащился к стенду с оружием. Я дождался, когда эти двое отойдут подальше, и рассказал парням всё, что удалось выяснить про козла и хаоситов. «От этой информации жить как-то легче не стало», – сказал Воронцов. «Странно то, что они сейчас никак себя не проявляют», – изрек салага. «Это все понятно. Делать что будем?» – спросил я. «Давайте так», – начал салага. «Как машину сделаем и зацепу поможем ловушку вырыть, тогда всерьез этим займемся». «Заниматься уже сейчас надо», – покачал я головой. «Иначе это займется нами. Я понимаю, надо еще много всего для базы, из десяток рейдов минимум сделать в разные города, но это дело не терпит отлагательств». Мы с салагой уставились на молчавшего Воронцова. Его глаза на миг стали такими холодными, что белые ходоки нервно курили в сторонке. «Занимаемся всем и сразу», – отрезал он. Именно поэтому в тот же вечер я начал играть в карты в кабаках, надеясь на призрачный шанс, что эта дорожка может натолкнуть меня на какой-то неожиданный след козла. На следующий день мы впервые поехали собирать уловы из ловушки без прикрытия. Надо ей название, что ли, какое отдать, а то все ловушка да ловушка. Если б не мой АШ-12, прикурили бы мы еще на подъезде к ней, а так я половиной магазина разобрал броню снегоступа, а танк уже добил мутанта. У ямы все было нормально. Нескольких тварей постреляли, остальные копошились на дне. Воронцов убил всех, стараясь попасть в споровый мешок. Танк выволок из салона, сделанный на заказ, здоровенный арбалет с болтом, к концу которого была привязана веревка. Обычному человеку справиться с ним будет трудно, но квазу раз плюнуть. Броня твари после смерти теряет свои защитные свойства, так что все должно сработать. Танк зарядил арбалет, прицелился и выстрелил. Болт пробил тело лотерейщика, квас положил на землю арбалет и взялся за веревку. «Да не напрягайся!» – похлопал я его по плечу. «Мы и так все знаем, что ты сильный!» В итоге веревку подцепили к лебедке. Тело вытащили быстро, дальше дело пошло как по накатанной. Процесс оказался налажен. Теперь можно и на другие задачи переключиться. Вот только табличку поставлю. Я воткнул в снег несколько больших кислотного цвета знаков с надписями «Осторожно, злые рейдеры! Сначала стреляем, потом объясняем за что». Вдобавок тут и там торчали знаки, извещавшие о противотанковых и противопехотных минах. Да, нашего бюджета пока хватало только на знаки. Со временем сможем позволить себе и сами мины. Через неделю зацепы компания обшили нашего бурлака броней и воткнули наверх пулеметное гнездо. Взамен мы помогли ребятам организовать ловушку. Теперь, когда для нас это был уже пройденный этап, дело пошло гораздо быстрее. Договорились, что будем проверять обе ямы вместе в один день, чтобы прикрывать друг друга. Кстати, предупреждающие знаки зараженные постоянно сносили и приходилось их поправлять. Вечером после очередного выезда я сидел в одной рыгаловке на окраине города и лениво перекидывался в картишки с одним из местных завсегдатаев, заодно обдумывая завтрашний рейд. Нам требовалось много всего, хотя даже непонятно, что важнее. Это я еще про запланированную охоту на элиту молчу. Как говорится, если во время охоты на элитника жемчужник еще не начал охотиться на тебя, это уже хорошо. Слушай, обратился я к товарищу по игре. Звали его Синт, и был он обладателем уродливого, склизкого, медленно регенерирующего глаза. Ему бы с таким ранением под капельницей валяться, а не в картишке перекидываться. Я уже сколько раз слышал фразу «впороть козла». Это что значит? «Пороть козла, говоришь?» – задумался он и бросил карту. «Валет Буби!» – зачем-то вслух сказал я и покрыл десятку. «Пороть козла – это типа сотворить какую-то херню, как вот ты сейчас!» – сказал он и подкинул еще вольта. «Был тут у нас один тип». «Что за тип?» – тут же развил я успех. «Да так!» – неопределенно махнул рукой в воздухе картежник. «А чё ты вдруг спросил?» «Да ничего, так интересно вдруг стало». «Интересно, говоришь», – протянул Синт, но от меня не укрылись задумчивые нотки в его голосе. «Ты в дураках», – сказал он и бросил последнюю карту. «Еще партейку?» – предложил я. «Нет, на сегодня хватит». Синт быстро засобирался и вышел из забегаловки. Меня это насторожило, и я тоже решил свалить от греха подальше. Хотел выйти через черный ход, но там меня и ждали. Двое ребят и сам Синт стояли у мусорных баков на заднем дворе. Дверь сама собой захлопнулась. Я дернул блестящую ручку, но она не поддалась. Похоже, какое-то умение. Вот же влип, сыщик херов. «Салют!» – улыбнулся Синт и двинулся вперед, одновременно занося кулак для удара.